Министры Александра II увольняются или уходят в отставку. Бал правит реакционер Дмитрий Андреевич Толстой. А для Победоносцева земство и суд присяжных – ничто иное, как говорильня. Вот и ставят над земством назначаемых земских начальников, таких жандармов без формы. А печать, Господи! Отечественные записки Салтыкова-Щедрина закрывают. И ведь это не искра. Закрывают газеты «Дело», «Голос», «Земство», «Страна», «Московский телеграф». Какая сегодня погода в империи? Гражданские сумерки. Что мог сделать Щедрин? У него даже не было возможности митинг собрать и свое кресло в кадр поставить. Митинг состоится в феврале 1917 года, и на него даже придет брат царя Михаил с красным бантиком. А циркуляр 1882 года о том, чтобы не принимать в гимназии кухаркиных детей, детей низших сословий. Ведь раньше земство старалось выучить всех способных крестьян, средства у меценатов собирало, а процентная норма для евреев, отмена университетских вольностей. Ведь в 1884 году будет отменена выборность ректора и деканов. Женские высшие курсы прикроют почти все. Самодержавие, православие, идиотизм. А надо ли было вешать глупых, наивных, имевших дурные примеры в недавней истории студентов? Андреюшкина, Генералова, Новорусского, Александра Ульянова. Ведь они хоть и хотели покуситься на царя, но даже близко не смогли подойти. Они явно не ведали, что творили. И надо ли было будить разрушительную силу, дремавшую во Владимире Ульянове, вендетта которого стоила жизни 60 миллионам. Да, были пряники, но был и кнут. Не ест интеллигенция пряники, когда засекают печать и право на образование, земство и надежду на реформы. Пряник встает поперек горла. Если не слушать либералов, за ними приходят бомбисты. Если гасят скромную лампу, то интеллигенция бросает факел в свой же кабинет. Не образованцы, интеллигенты. Салтыков, Щедрин, Чехов, Леонид Андреев, Гаршин, Милюков, Мережковский, Николай Гумилев. У Никиты Михалкова есть фильм об этой эпохе «Сибирский цирюльник». И это там Никич. Такая эпоха была. Царь, как в русской сказке, красивый, могучий, сильный, державный, искренне обожаемый юнкерами. Будущему диссиденту Куприну можно верить, солдатами, народом. Гимназистки румяны, калачи, масличные блины, икра ушатами, моченые яблоки с развесистой красной клюквой, сусальное золото икон, ярмарки, пасхальный звон. Суриков плюс кустодиев и немножко васнецов. Но по углам мстительно сидели обиженные аутсайдеры в очках, крылатках среди книжных золотых корешков. И чтобы они в своих памфлетах, печатавшихся за границей, не писали, слова неизменно складывались в одну фразу: «Мене текел у парсин».